Ничего особенного, я пожал плечами. Сказала, что подумает, соберет какую-нибудь информацию об этих людях. Но хоть какие-то имена показались ей знакомыми. Да, конечно. Даже я их знал, а уж она-то. Про кого-то она сказала, что это в прошлом. Криминальный авторитет, который изо всех сил стремится отмыть свою репутацию и пробиться в светское общество в качестве полноправного члена. Что именно так и сказала? Галина Сергеевна приподняла очки и с любопытством посмотрела на меня. Вот конкретно такими словами? Такими, подтвердил я точно помню. И о ком же она так высказалась? Вот этого не помню. Галина Сергеевна, столько времени прошло, вы поймите. И никаких фамилий ты тоже не помнишь? Я имею в виду тех, кого назвала вам эта девочка, Юля. Нет, не помню. Я тогда все записал и передал Нане, а через полчаса забыл. Неужели это так важно? Как знать, Павлуша, как знать? Следователь Парфенюк вздохнула. Придется мне все-таки побеседовать с госпожой Ким. Надеюсь, у нее память получше. До сих пор я смотрела на это дело как на чисто семейное, потому что возможность совершить отравление была только у членов семьи и совместно проживающих. Но теперь я подумываю и о другом варианте. Ведь заинтересованные партнеры или соперники по бизнесу вполне могли вступить в контакт с кем-нибудь из семьи, заплатить деньги или пообещать некие блага. Все может быть. Один человек убит, вся семья под подозрением, счета замораживаются, репутация фирмы шатается. Что может быть лучше для разваливания бизнеса? Но, Павлуша, она строго посмотрела на меня, тебе кажется, что я говорю глупости? Что так не бывает? Уверяю тебя, при наличии опытных и изворотливых юристов можно загубить любой бизнес и уничтожить любую фирму, имея в активе только лишь невнятные слухи о том, что у владельцев в прошлом были нелады с законом. Наше официальное правосудие демонстрирует эти выверты постоянно. Вся страна уже потешается. А уж тут-то. Наличие криминального трупа — это не просто нелады. И не в далеком прошлом, а в настоящем. Ну ладно, я уже поняла, что в этом вопросе ты мне не помощник. Тут я буду сама разбираться. А ты давай-ка продолжай рассказывать про членов семьи. Что там и как, кто кого ненавидел и за что. Вот тут у меня записано, послушай. Валентина Олеговна плохо относилась к Ларисе Анатольевне, Анна Алексеевна тоже, правильно? Правильно. Владимир Олегович недолюбливал Юлю, так? Так. Сама Юля не любила Богдану. Дана вообще никого не любила, вырвалась у меня в сердцах. Кроме, может быть, Владимира. Она на него так смотрела, что даже мне стыдно становилось. Все-таки он ее дядя, а она с ним заигрывала, как будто он посторонний мужик. Но Михаила Олеговича она тоже любила. Ластилась к нему, подлизывалась, называла дядей Мишенькой. Ну, это как раз понятно. Она рассматривала богатого дядю как источник финансирования. А что у нас с музой Станиславовной? По твоим словам, выходит, что она существо абсолютно безобидное и беззлобное. К тому же с членами семьи она не очень-то контактировала. Как к ней относились? Что они говорили за глаза? И потом из твоего рассказа совершенно выпала Елена Тарасова. Ты только упомянул, что на нее никто не обращал внимания, а сама она старалась быть как можно более незаметной. Ну, я отвел глаза. Она же старалась быть незаметной. Вот я мало что и заметил. Павел, не крути. В голосе следователя зазвучали недобрые нотки. Во-первых, мало что, это все-таки больше, чем просто ничего. А во-вторых, за 2 года ты должен был много чего увидеть и понять. Разумеется, Галина Сергеевна была права. Но мне так не хотелось говорить о Лене. Я старательно избегал даже упоминания о ней и глупо надеялся, что так оно и обойдется. А не обошлось. Значит, муза Станиславовна и Елена. Ну ладно, тогда все по порядку. То есть рассказывать следователю я буду избирательно? Ни к чему ее грузить мелочами и подробностями. Но воспоминаниям ведь не прикажешь, они текут свободно и разрешения у меня не спрашивают. Как я уже говорил, прошла неделя, пока хозяин думал над моим, на самом деле Володиным, предложением возить Дану в стрелковый клуб. За эту неделю я прислушался к себе и понял, что решение этого жду не дождусь, причем страшно хочу, чтобы оно оказалось положительным. Все-таки хоть какое-то разнообразие, а то я уже завял. Работа-то оказалась унылой и скучной. Каждый день одно и то же. И ни малейшего просвета. На развлечение и личную жизнь времени не хватает. То есть время, конечно, есть. Вечер и целая ночь. Но вставать-то рано. Себя жалко. Поэтому я несказанно обрадовался, когда Михаил Олегович заявил: «Будете ездить 3 раза в неделю. Я переделал график занятий Даны с Артемом. У него теперь тоже выходных не будет». Опа! На это я не рассчитывал. Артему-то за что страдать? Черт возьми, похоже, я парня подставил. Неловко вышло. «Я говорил с руководством клуба», — продолжал между тем Папаня. «Тренер, которого ты назвал, будет закреплен за Даной постоянно. Ездить будете по вторникам, четвергам и воскресеньям, с утра пораньше». «Но они работают с 10, — возразил я робко. «Я договорился. С Даной будут заниматься с 7:30. Выезжать будете в 7 утра, как раз твой рабочий день начинается». Да, здесь я ничего не выгадал. А ведь так надеялся, что пересмотр графика позволит мне хотя бы иногда вставать попозже. За 3 недели я уже запарился подниматься в 6 часов. Все-таки это не мой режим. Я привык к другой жизни, и такой солдатский ритм мне порядком надоел. Но Папаня-то каков, а? С руководством клуба переговорил, сам все выяснил, мои слова перепроверил, для своей дочки особые условия выторговал. Вот, он протянул мне пластиковый прямоугольник кредитной карты. Это твоя карта. Не забудь на обороте расписаться. Я перевел на нее деньги, чтобы ты расплачивался в клубе. Но только в клубе, ты понял? На себя лично ты оттуда не возьмешь ни копейки. Надеюсь, ты понимаешь, что это проверяется в 5 секунд. Банк дает мне выписку, и я четко вижу, откуда пришел счет. Если хоть один счет придет мне из клуба, уволю. Воров не терплю. А кофе попить после стрельбы? Нахально спросил я. Я-то перебьюсь, не маленький. А у Даны 5-разовое питание. Ее в клубе придется чем-то покормить. — Само собой, — кивнул Михаил Олегович. — И Данку корми, и сам ешь. Ты меня за кого держишь? Что за странные вопросы? — Я вас держу за хозяина. По-моему, я обнаглел в тот момент окончательно. Я был так рад разрешению ездить в стрелковый клуб, что временно утратил чувство меры и дистанции. Просто голова от восторга закружилась, и мозги стали мутными. Но папа не отреагировал вполне адекватно, видно, пребывал в хорошем настроении. Вот это правильно. Лучше лишний раз спросить, чем делать наобум, и потом рвать на себе волосы. Еще вопросы есть? Ну, коль пошла такая пьянка, ладно, где наша не пропадала? Есть. Из каких денег мне платить за бензин? Концы-то не маленькие. При чем тут бензин, удивился Папаня. Неужели ты думаешь, что я позволю тебе самому возить Дану? Я вам дам машину с опытным водителем. Не обижайся, Павел. Я не могу доверить свою дочь человеку, который попал в серьезную аварию. Но я же не виноват. Я могу все документы показать из милиции. Виновником аварии признан тот козел. Я ничего не нарушал. Это не имеет значения. Есть люди, которые притягивают к себе неприятности. А есть люди, которые притягивают травмы, опасные для жизни и здоровья ситуации. От них ничего не зависит. Они такие от рождения, от природы. Ты, может, и не виноват, но ты притягиваешь. А данные я рисковать не могу. Все, а это не обсуждается. Вот спасибо, обрадовал. Конечно, приятного мало, но на фоне предстоящей поездки обида быстро рассосалась. Однако я не учел самого главного — моей подопечной Богданы Руденко. Ее реакция оказалась вполне предсказуемой. Просто я, дурак, об этом не подумал. «Я никуда не поеду», — резко заявила она, как только я сообщил ей о занятиях спортингом. «Почему?» «Не поеду, и все». «А ты это своему папе скажи», — коварно посоветовал я. «Я говорила, и вам говорю». Говорила, значит. А Папаня все равно решил по-своему. Ну, ладно. Будем прорываться вперед с боями. «Дана», — мягко заговорил я, — «ты пойми, это нужно. Это необходимо, если мы с тобой хотим получить результат. В условиях твоей тренажерной комнаты мы не можем обеспечить весь комплекс мер, которые нам нужны. Тебе надо не только делать упражнения, но и просто ходить. Ходить нужно обязательно». «Но я хожу. Я же 2 раза в день по полчаса хожу по дорожке. Мало, что ли?» Ты ходишь в комнате. Да, мы открываем окна, но все равно это не то. Ходить и двигаться надо на свежем воздухе, за городом, чтобы твой организм получал хоть какой-то кислород. Тогда обменные процессы заработают. Без кислорода у нас ничего не получится. В центре Москвы его просто нет. Здесь же все загазовано. «Я не буду ездить», — твердо сказала Дана и отвернулась. Да, поздновато до меня доходит. Но хорошо, что все-таки доходит. Я подошел к ней. Одной рукой взял за плечо, другой повернул голову Даны так, чтобы она смотрела мне в глаза. «Я тебе обещаю», — тихо произнес я. «Если кто-нибудь посмеет хоть что-нибудь вякнуть, я его порву. Сразу и в клочья. Но если я буду рядом, никто и не посмеет.